входом в нее пограничным пунктом. Если снизить массу до соответствующей степени, пион окажется частью космо-вселенной, чего мы и добиваемся. И можно всасывать вещество из космо-вселенной? Спросил Готштейн. Ну, это-то просто. С появлением входа вещество начинает просачиваться к нам само. В этот момент оно подчиняется собственным законам и сохраняет устойчивость. Затем в него постепенно начинают проникать законы нашей Вселенной. Сильное ядерное взаимодействие становится в нем более интенсивным, происходят ядерные слияния и высвобождается огромное количество энергии. Но если оно сверхплотно, то почему не расширяется мгновенно и не исчезает? Даже это дало бы энергию, но тут большую роль играет электромагнитное поле, и в данном случае поле битвы остается за сильным ядерным взаимодействием, так как мы контролируем электромагнитное поле. Но чтобы объяснить это более или менее научно, мне потребуется очень много времени. Значит, светящийся шар, который я видел на поверхности, не что иное, как космовещество, в котором началось слияние ядер. Совершенно верно. И эту энергию можно использовать для полезных целей? Конечно, и в неограниченных количествах. Ведь вы наблюдали появление в нашей Вселенной всего лишь микро-микрограмма космовещества, а теоретически его можно получать хоть тоннами. Так значит, мы можем теперь отказаться от электронного насоса? Теннисон покачал головой. Нет. Использование космоэнергии также меняет свойства Вселенной. По мере обмена физическими законами, сильное ядерное взаимодействие постепенно становится все более интенсивным в космо-вселенной и все менее интенсивным в нашей. В результате скорость ядерного слияния в космическом яйце нарастает, и оно нагревается, и в конце концов... И в конце концов, подхватил Готштейн, задумчиво прищурившись и скрестив руки на груди, происходит большой взрыв. Вот именно. По-вашему, как раз это и произошло в нашей Вселенной 10 миллиардов лет назад? Кто знает? Космогонисты все еще ломают голову над тем, почему космическое яйцо взорвалось тогда, когда оно взорвалось, а не раньше и не позже. Одно из предложенных объяснений предполагало существование пульсирующей Вселенной, в которой космическое яйцо взрывается, едва образовавшись. Гипотеза эта была отвергнута, и, по последним предположениям, космическое яйцо существует значительный отрезок времени, а затем, по неизвестным причинам, утрачивает устойчивость. И, возможно, это происходит потому, что его энергию начинает заимствовать другая Вселенная. Вполне вероятно. Но это вовсе не подразумевает обязательного разумного возникновения и самопроизвольных протечек. А когда большой взрыв произойдет, мы по-прежнему сможем добывать энергию из космо-вселенной? Не берусь судить, но пока об этом можно не думать. Скорее всего, проникновение нашего сильного ядерного взаимодействия в космо-вселенную будет длиться миллионы лет, прежде чем оно достигнет критического уровня. И к тому же, безусловно, существуют и другие космо-вселенные, причем число их бесконечно. Ну, а изменения в нашей вселенной? Сильное ядерное взаимодействие ослабевает, и медленно, чрезвычайно медленно, наше Солнце остывает. А мы сможем компенсировать его остывание с помощью космоэнергии? Этого не понадобится, убежденно воскликнул Деннисон. По мере того, как сильное ядерное взаимодействие в нашей Вселенной станет ослабляться в результате действия космонасоса, оно в равной степени будет возрастать благодаря электронному насосу. Если мы начнем получать энергию таким двойным способом, физические законы будут меняться в пара и космо-вселенной, но у нас останутся неизменными. Мы в данном случае перевалочный пункт, а не конечная станция. Впрочем, за судьбу конечных станций нам тоже тревожиться нечего. Пара люди, по-видимому, как-то приспособились к остыванию своего Солнца, которое никогда особенно горячим не было. Ну а в космо-вселенной бесспорно никакой жизни быть не может. Собственно говоря, создавая там условия для большого взрыва, мы тем самым открываем путь к развитию новой вселенной, в которой со временем может возникнуть жизнь.